Токио, 1 ноября 1990 года. Скоростной лифт летит вверх, отсчитывая этажи токийского бизнес-центра. Небоскреба из бетона, стали, стекла и пластика. На 41-м этаже лифт покидают двое японцев. Тот, что постарше, музыкальный менеджер Кай Чо, а молодой — его ассистент Кикудзи, он несет кейс. Кай Чо и Кикудзи молча идут по длинному коридору, стены которого — увешаны портретами японских знаменитостей. Среди них есть и южные звезды. Главное достижение Amuse Corporation последних лет. Лица Кай Чо и Кикудзи одинаково сосредоточены. Они входят в приемную с окнами во всю стену, из которых открывается вид на вечерний Токио. Но в окна они не смотрят, они полностью поглощены мыслями о предстоящей встрече с боссом. При виде Кай Чо секретарша сообщает селектор: «Сакамура-сан, пришел Кай Чо». «Пусть войдет». Кай Чо и Кикудзи проходят в огромных размеров кабинет председателя совета директоров Amuse Corporation. На стене висит огромный портрет Кейсуки Куваты, лидера группы «Южные звезды». Вошедшие почтительно здороваются с боссом. Он сидит в кресле за столом. Господину Сакамуре давно за 60, его волосы седы. Кивком он предлагает присесть. Кай Чо и Кикудзи осторожно садятся на краешки стульев. Кикудзи достает из кейса видеокассету и передает ее Кай Чо. Кай Чо поясняет, вставая: «Сакамура-сан, русские передали свой фильм. Вы позволите? Я отметил самые интересные места». Все смотрят на внушительных размеров экран видеомагнитофона Sony. На нем крутится запись с последнего концерта группы «Кино». Заключительные кадры под песню «Перемен» на большой арене Лужников впечатляют. Финальный фейерверк, олимпийский огонь, четыре фигурки на сцене и море счастливых людей, стоя подпевающих группе. «Сколько здесь зрителей?» — бесстрастно спрашивает Сакамура. «Мы навели справки», — быстро отвечает Кай Чо. «Большая арена Лужников вмещает 65 тысяч человек. Здесь явно переаншлаг». 65 тысяч, произносит Сакамура по слогам. Подумать только, как много людей. Лицо Сакамуры отнюдь не излучает счастье. Кай Чо и Кикудзи непонимающе смотрят на своего шефа. «Так вы говорите, что русские просят переноса срока гастролей?» — спрашивает Сакамура. «Да, у них на съемках фильма произошел несчастный случай. Лидер группы с сильными ожогами попал в больницу». Лицо Сакамуры ничего не выражает, но, судя по голосу, он рад. «Используйте это как предлог для невозможности продлить контракт». От такого неожиданного поворота у Кай Чо и Кикудзи вытягиваются лица. «Сакамура-сан, я вас не понимаю», — говорит Кай Чо. «Эти русские запросто уберут наши южные звезды уже на самом первом концерте тура». В голосе Сакамуры сквозит насмешка, и тогда южных звезд, в которых вложены миллионы, больше не будет. Кто возьмет на себя ответственность за это? Вы, Кай Чо? Или вы? Не знаю, как вас там. Сакамура тычет пальцем в сторону Кикудзи, затем после паузы многозначительно говорит: «Это знак свыше». Кай Чо почтительно склоняется. «Сакамура-сан, это мудрое решение». «Отправьте им телекс», — говорит Сакамура. «Они сами виноваты, что не уберегли своего лидера».